Его звали Альдред Тарекс. Именно под его руководством власти построили систему биореагентного, очистительного и нейтрализующего химблока – БРОНХ. Буквица, буквица, 13 плюс 19 равно 11. Чушь собачья! Ни за что я не поверю, что вы не знаете, как ее открыть. Сложить оружие и лечь на пол! Нам отрезают путь? Каким образом? У кого-то из тех, кто идет за нами, есть ЭБК. Что это? Колечко, как у нас? Нет, это куда хуже. Экстренный блок-ключ. Павел, дико счастлив вас видеть. Да, разумеется. Мы создали достаточное количество концентрата, чтобы через бронхиальные системы покрыть целое кольцо. Что-то еще? Анджей Ван Гальц засветился. Активировал свой код доступа в 9-м кольце. В системе воздухоснабжения. Был убит смотритель экоблока, а также отряд экостражи. И похищен ключ ЭБК. Так, это немного раньше ожидаемого. Огонь! Прощайте, Вацлав. Акт 2. Интерлюдия 124. Твою... сука... мешок. С возрастом... все эти выкрутасы... Вацлав лежал ярусом ниже. Способ падения был ему известен. Сначала зацепиться за старые побеги стеновяза, который висел ниже улицы, потом упасть на небольшую покатую крышу высокой беседки, выступающей из грота, затем скатиться на такую же, но пониже, а после грохнуться на смотровую площадку. Возможно, именно так сделал и Понт много лет назад. «Он явно был моложе», — сказал Вацлав, лежа на небольшой террасе и глядя на туманную реку, текущую над ним во мгле темного часа. «Великолепно!» – неожиданно сказал Красный, выходя из темноты смотрового грота, на площадку которого Вацлав и упал. Хойт, не вставая, жалобно, но без всякого удивления, прошептал. «Да твою же мать!» «Нет, правда!» Красный, стоя на грани темноты грота, который затем расширялся в уютную пещерку с выходом наверх, сложил руки на груди. «Я, знаете ли, немногими людьми так восхищаюсь, как вами». «Шпинель, хватит!» Вацлав не без труда поднялся. «Я знаю, что все те, кем вы восхищаетесь, для вас одновременно объекты ненависти. То есть все эти ваши признания в любви равны угрозам убийства. А меня уже убили. Хватит!» Красный пожал плечами. «Полагаю... резиновые пули?» «Нет. Имитация попадания с помощью театральных штучек. Пули Девлин мог бы заметить». «О, как и ваша жена, вы выбрали театральный путь?» «Ну что же, пошло, но надежно». «Очень рад, что вам весело. А я, кажется, что-то себе сломал». «Однако Зиминский бы не промахнулся. Он отлично стреляет. Значит, вы договорились с ним тогда, когда мы бежали из экоблока в 9-м кольце, так?» «Да, а вы догадливый». Вацлав, всеми силами пытаясь изобразить подозрение и не безразличие, взглянул на Красного, но, вспомнив о его слепоте, перестал играть удивление. «Услышал». «Павел, дико счастлив вас видеть». «Я сказал, говори, юнец. Мне плевать, какого ты звания и службы, ну?» «Было сообщение. Ординатору сказали». «Ну, а только пусть это будет не резина, а что-то более... ну, вы понимаете». «Эй, может быть, мы уже поедем?» «У меня отменный слух». «Это же вы подселили этому идиоту в башку идею о том, что я холст, а?» «Да. Зная, как он подозрителен и насколько ненавидит всех тех, кто умнее его, это было несложно». «А почему бы вам не пойти и не завести семью, а? Вацлав вытащил из кармана баллон с кровоостанавливающим аэрозолем и обработал свою рану, полученную еще в менталике. У вас так... У вас так много общего. Нет, ничего общего. Он явно идет в разнос. Его интеллект слабеет, а одержимость крепнет. Думаю, это началось по возвращению в Первое кольцо. Он... Я таких не люблю. А что, кровь настоящая? Да, конечно. Не люблю подделки. У меня удачно появилась дырочка от пули. Было глупо не воспользоваться. Красный улыбнулся, а в следующий миг сжался. Небольшая тень метнулась мимо и исчезла в гроте. Что такое? Мыши. Простите. Летучие мыши. Ненавижу сажников и летучих мышей. А, полагаю, с недавних пор настройки слишком тонкие. Знаете, Вацлав, а вы любите играть со смертью? У меня есть одна версия, почему так, которая многое бы объяснила. Что? Что объяснило бы? Ваш шрам на глотке, ваше лицо. Знаете, мне кажется, что история о том, что вас пытались убить, а вы сутки висели в гостинице, цепляясь носочками за столик, она выдумана. Я думаю, вы пытались повеситься сами, но не смогли и навредили себе. Зачем бы мне? Чувство вины за детей, за жену, за вашу работу. И я думаю, что вы сознательно не сменили лицо, хотя могли, чтобы, как сказать, дать смерти шанс. Лучше я упаду вниз еще раз. Хотя, боюсь, ярусом ниже мой портрет психологический будет разбирать уже какая-нибудь Саних. Нет, Шпинель, это не так. Вы меня излишне романтизируете. Не думаю. Вы не можете проиграть сами, сдаться. Это не в вашем характере. Но вам нужно постоянно подходить к самому краю, к гибели. Красный медленно прошел мимо Хойта и встал у перил смотровой площадки. Может, чтобы напомнить себе, что вы еще живы? Или чтобы однажды все же оступиться? Ваша жизнь – товар ценный, поэтому вы торгуетесь. А зачем вам это? Вам-то зачем моя смерть? Тоже думаете, что я холст? Устало спросил Хойт, опять опираясь на перила балкончика. Нет, я не верю в холста. Не верю ни в профиля, ни в несменного. Это лишь название для идей. Вы не он. Тогда почему? Потому что вы знаете, что сказал Черный. Вы знаете о планах, о возможностях воронки, о полуночи. Ваша мамаша, как вы надоели. Ладно. С вами я возиться точно не буду. Вы мне нравитесь меньше, чем Девлин. Вацлав сплюнул алой слюной и расправил плечи, но Красный, отступая с улыбкой, поднял руку. Стоять, ни шагу ближе. А я и не двигаюсь. И вы не двигайтесь, если у вас нет удачных дырочек от пуль. Опять Зиминский? Да, вы на прицеле. Он сменил дислокацию и оказался на том берегу. Страхует меня. Вацлав усмехнулся, а Красный, будто бы что-то вспоминая, стал водить рукой в воздухе, словно высчитывая какую-то траекторию. Тросы. Чтобы получить новую точку обзора, Павлу нужно было, пользуясь темным часом, съехать по рельсам пневмокапсул через русло туманной реки, думаю, в гостиницу за вашей спиной. И Красный, проведя пальцем в воздухе, указал куда-то за спину Вацлаву, на другую сторону провала туманной реки. Возможно. И, наверное, сесть там на единственный балкон третьего этажа, откуда ему открывается великолепный вид на нашу террасу, и в том числе на этот горшок. Теперь улыбнулся уже Красный и все еще вытянутым пальцем указал на небольшой глиняный горшок с питательными веществами для роста стеновяза. В тот же миг, в тишине и из темноты, в него впилась пуля. Бах! Испуганная летучая мышь вылетела из грота, став носиться выше. Так вот. Знаете, почему мне нравится Зиминский и не нравятся шахматы? Потому что в шахматах одной фигурой не могут ходить два или даже три игрока. Вместо ответа Вацлав вытащил из кармана и поднес к уху небольшой волновик, в который сказал: Павел, прострели ладонь этому хлыщу. Но ничего не произошло. Как вы меня перекупили. Вы же сами его переманили у Девлина. А я только использую ваши грубые методы. Сволочь ты, Павел. А утверждал, что не предаешься таким образом. Вацлав обреченно и, как могло показаться, немного разочарованно покачал головой. Да, Девлин оказался куда глупее, чем я ожидал. А вы как-то избыточно умны. Жмет, наверное. Вы были предсказуемы, пожинаете плоды. А скажите, кстати, почему вы тогда таки нажали на спуск? Выстрелили в Понда, хотя знали, насколько это опасно. Неужели не проверили, кто же отправил вам то сообщение? В том сообщении был ежедневный код доверия высшей категории. И кто же его прислал? Якобы несменный. Якобы? Все, хватит. Павел, если надо, стреляй только в голову. Я буду стоять. Не хочу его слушать. Скажите лучше, чем вы смогли ему заплатить? Спросил Хойт, обернувшись куда-то на ту сторону провала туманной реки, будто бы выискивая взглядом стрелка, сидящего на балконе где-то во мгле. Обещанием спокойствия. Знаете, он много лет копит деньги на то, чтобы вернуть себе голос и признаться в любви. Та, романтично. Но я уже что-то слишком злой, чтобы это все обмусоливать. Павел, под балконом будет довольно мягко. Сказал Вацлав волновик, а затем тут же нажал на нем кнопку вторичного дистанционного сигнала. Вдалеке, на одном из балконов гостиницы, что-то громко хлопнуло, и тут же начался пожар. В густой мгле темного часа выглядел он особенно ярко. В свете пламени Хойт увидел, как стрелок, обескураженный и не желающий оказаться на месте возможного теракта к моменту прибытия светлячка, перевалился через перила и исчез в густой клумбе. Вот теперь, думаю, ему будет сложнее попасть. Ох, как грубо. Фу. Муж и жена манера одна, да, Вацлав? Вацлав хмыкнул, а Красный уважительно кивнул. На другом берегу завыла сирена. Ну ладно, вы хороши, хотя и грубы. Что ж, придется действовать максимально убого. Прошу сюда. Красный хлопнул в ладоши, и неподалеку от него, в бетонной стене грота, которая укрепляла смотровую площадку, из-за которой располагалась техническая зона для обслуживания, открылась металлическая дверь. Из-за нее тут же вышли четверо человек в темных костюмах и масках на лицах. На лацканах их пиджаков блестел в свете яркого тумана значок игральной кости. Вацлав опять удивился и хмыкнул. «Последний шанс? Серьезно?» «Эти люди работают в основном на наших врагов, и я знал, что вы никак не сможете с ними связаться и не захотите использовать. Ну а мне... плевать». «Использовать врагов как союзников? И вы еще меня обвиняете в пошлости». Повисла тишина. Четверо наемников встали за спиной Красного, сжимая в руках длинные тонкие ножи. Вацлав же вновь устало вздохнул. «Ну так что же вы не даете им приказа, Шпинель?» «Я жду». «Чего?» «Вашего ответного хода, Вацлав. Он же есть?» «Боюсь вас разочаровать. У меня больше нет ходов. Убейте уже меня». «Нет, нет, нет, нет. Не может быть». «Да, да, да, хватит. Вы не отдаете приказы и медлите, потому что не знаете, что вам делать дальше. Вам нужен кто-то вроде меня или Расти, Человек, показывающий вам, что вы не больной совсем. Такой же махинатор, обманщик. Давайте будем честными. Если бы каждый из нас троих за время нашего недолгого союза действительно бы хотел убить других, он бы это сделал. Вам хочется лишь иметь возможность убить меня. Так что же, вот она. Давайте. У меня больше нет ходов. Вы не можете быть таким простым. Ну, извините уж. Жаль. Красный выглядел разочарованно, обиженно и злобно. Тогда удачи вам. Убейте. Красный развернулся и уперся в наемников. Они не сдвинулись с места. Вацлав покачал головой и шагнул ближе. А, нет, один остался. Думаю, вы велели им спуститься сюда заранее, за пару часов. Возможно, в предыдущий темный час. Так как сами вы тут не сидели все это время, то и не знали, что в той нише для технического персонала их к тому моменту уже ждали мои бывшие враги. И все наемники сняли маски. Под ними оказались еще недавно одинаковые лица бывших сотрудников ГСУ. Только сейчас на каждом из них был штрих индивидуальности. У кого-то шрам, у кого-то свежая татуировка, кто-то покрасил волосы в черный, а кто-то и вовсе сбрил их. Впрочем, Красный этого увидеть не мог. Ваша слепота немного снизила эффектность. Вацлав хотел было придать своему лицу торжествующее выражение, но усталость и злость превратили его в какую-то гримасу брезгливости. Ладно, это мои бывшие... Это те, кого мы называли «я», которых мы спасли. Красный, словно совершенно ничего не боясь, опять улыбнулся. Они убили моих людей и переоделись. Да почему убили-то сразу? Избили, связали. Да? Да, так точно. Кивнул ему один из бывших яшек. Если приказ изменится, можем ликвидировать. А как вы смогли их найти и нанять, учитывая, что... Нас не надо было нанимать. Мы отдаем долг за свободу. Красный усмехнулся и начал было хлопать снова, но бывшие ГСУшники заломили ему руки за спину. Так в вашей свободе я тоже повинен. Потому ты все еще и жив. Все, вы довольны? Вы наигрались? Я всем вам игрушки сломал? Или у вас остались еще? У меня уже точно нет. Поэтому если ваши многоходовочки продолжатся, то они просто вас убьют. Не злитесь. Не злиться? Два человека, с которыми я работал, с разницей в 10 минут пытаются меня убить, а я ведь ничего им не сделал. У меня из-за вас, возможно, сломана ключица, испорчен костюм и настроение. Плюс мне пришлось притащить сюда этих ребят, а на них идет охота. Да, кстати, у меня вопрос. Почему вы не убили нас? Ни Девлина, ни меня. Вы ведь с легкостью могли... Потому что меня предупредили и просили. Мне сказали, что вы оба будете максимально стараться убиться об меня, как параноидальные идиоты, и вымолили для вас снисхождение. Но знаете, Шпинель, терпение не бесконечно. Ха, вот как. А кто сказал? Почтальон. Красный, которого к этому моменту уже освободили, тут же насторожился и подобрался. А, что ж, момент объяснится. Кто он? Я не пытался вызнать это при Девлине, но... О, я уж думал, как так? Неужто никого из вас и вправду не волнует, кто там под маской? Почему два больных параноика спокойно приняли идею о том, что у нас есть тайный союзник и благодетель? Неважно. Я знаю, что вы видели его лицо. Я понял это, когда мы сплелись рассудками. Но докопаться до правды даже у меня не получилось. Я, может, и не силен во всех этих ваших гипнозах да мороках, но вот вилять сознанием обучен. Я заметил, так кто он? Если я вам скажу, вы отстанете от меня, или мне придется все-таки вас убить? Возможно. Вацлав вздохнул, качая головой. Господин Хойт, может быть, все-таки убить его? Да не надо. Он еще нужен. Пусть мучается. Под маской это... Это Павел Грабов. Что? Красный удивленно поднял брови. Чушь какая. Павел Грабов старый и жирный тип. К тому же отягчающим обстоятельством является то, что он мертвый. За все эти годы в изгнании он похудел. Велел мне молчать. И да, он старый, как не знаю кто. Вы довольны? Нет, это нелепо. Вы врете. Да с чего вы взяли, что я вас обманываю? Какой мне в этом смысл? О, нет, я и не говорю, что вы меня обманываете. Я говорю, что вы врете. Это как лжете, только еще хуже, проще, неэлегантно. То есть между обманом, ложью и враньем есть какая-то разница, по-вашему? Ой. Ну, конечно, Вацлав, глупенький вы мой. Обман – это сложная система. Введение в заблуждение, дезинформация, манипуляция. Частички правды, частички лжи. Обман – это проект. А ложь, вранье – это безыскусное прямое сообщение очевидно недостоверной информации. Таким людям, как мы с вами, обман предстоит раскрыть. А ложь и вранье очевидно. 10 минут назад мы с Расти этажом выше обсуждали... Так, я трачу на вас время. Мне нет смысла... Вам нет смысла врать мне, потому что ля-ля-ля. Вацлав, это ваш излюбленный и уже очень пошлый прием. Ну, раз не верите мне, ищите его, снимайте маску и сами допрашивайте. Нет уж, скажите мне правду. У нас все-таки общий план. Вы врете. Вы всегда маскируете свою ложь, возмущенной обидой и безразличием. Это нелепо. Встревоженный и слегка растерянный, качая головой, Красный шагнул ближе, и Вацлав схватил его за грудки. Правду? Общий план? Вы использовали мою голову без дозволения для этого плана. Я был вам нужен только для того, чтобы узнать слабые стороны врага и воспользоваться моей подготовкой и умом. Отпустите. Да я с удовольствием. Это вы меня все не можете отпустить. Девлин, кстати, тоже участник этого вашего плана. Разгадал загадку о бронхе. Это было несложно. Но ведь он отобрал у вас ключ АБК, который открывает доступ к системам очистки воздуха. Он и не нужен. Это обманка. Вацлав, немного помявшись, все же не смог сдержать интереса. Понимаете, похищенный ключ нужен не для того, чтобы открыть какую-то дверь, а для того, чтобы владелец, испугавшись, сменил замки. А когда ты знаком с людьми, которые торгуют замками, быть вором становится немного проще. Ну в чем суть всего плана? Ну давайте. Красный легким поворотом головы дал понять, что не хочет говорить при свидетелях. И Вацлав тоже молчаливым кивком попросил бывших ГСУшников отойти. Много лет назад профессора, ныне покойные, собрали с помощью Альдреда Тарекса и остальных инженеров черных змей. Затем все оборудование исчезло. Но в застенках есть одно место, куда его перевезли. Никто не знает где, кроме немногих посвященных. В Карахе я узнал его точный адрес у Неда Маклиса. А если он вам соврал, если обманул? Вацлав, я вижу, когда люди врут. Как вы о Грабове или Холсте, Маклис не умеет врать. Для него это противоестественно. Все умеют. Нет. Все любят, а вот умеют единицы. Маклис следует правилам, как система. Что бы там о нем ни говорили или думали, он не может забирать разумы людей по щелчку, не может влиять ни на что сам, не обманывает. По счастью, он сплетен с Мороком, а в отличие от нашей поганой действительности, там, наизнанке, законы никто не нарушает. Но ведь история с визитером — это опровергает. Это же был явный обман. Он сказал своим последователям, что убийца явится, но изначально-то убийцы не было. Как это? Визитер же появился? Но если бы Маклис не сказал, что он появится, он бы и не появился. То есть выходит, что он не соврал. Пошли вы. Это пустая болтовня. Хойт покачал головой. Ладно, буду надеяться, что вы хотя бы понимаете с этим планом, вытащенным из нашего подсознания, что делать. Вацлав тяжело вздохнул и огляделся. Вот Девлин, кажется, нет. Удачи вам! Он шагнул мимо Красного, направляясь к лестнице, ведущей наверх. Нет, постойте. Но изыматель схватил его за локоть. Хойт, несмотря на жуткую боль и ранение, извернулся, заломил руку Красного за спину, сделал ему подсечку, а затем в два шага подошел вместе с ним к перилам смотровой площадки. Схватив изымателя за галстук, Вацлав перевалил его, да так, что изыматель почти свесился вниз. Вот это была последняя капля. Вацлав, вы больные совсем, больные. Вам просто нравится вся эта игра ради игры, да? Бывшие сотрудники ГСУ немного непонимающе переглянулись, а затем пожали плечами и с усмешками на некогда одинаковых лицах остались стоять на своих местах. Вацлав, там с другой стороны уже бегают исполнители. Нас могут увидеть, и вы ранены, вам, ну, может не хватит сил меня удержать. Мне хватит одного движения, чтобы навсегда вас проучить. Да зачем бы вам это? А зачем вам это? Зачем все эти попытки меня убить? Вацлав дернул галстук на себя, и Красный упал к его ногам, тут же откатываясь в сторону. Знаете, от чего я бегу? Не от того, что хочу умереть, что о чем-то жалею. Нет, я просто устал жить вот так, думать на 5-10 тысяч шагов вперед. Я устал обманывать и ждать обмана от всех. Я задолбался, сука, жить как вы, шпинель. Он опять сжался, и мимо вновь промчалась испуганная летучая мышь, на этот раз возвращаясь в темноту пещеры. И ведь я уйду сейчас отсюда, а вы все равно будете за мной гоняться и пытаться меня убить. Я всего лишь хотел проверить вас на... На что проверить? На то, что вы все еще тот самый Анджи Ван Гальс, а не Вацлав Хойт. Сказал изыматель и попытался встать, отряхиваясь, но Вацлав навис над ним. Лежите! Встанете и упадете значительно ниже. Вы все еще игрок. И как видите, мы с вами не сильно-то и отличаемся. Отличаемся. Я отличаюсь от вас и от Расти тем, что вы ничего не привыкли делать своими руками. Вацлав присел возле Красного. Какие же вы психи. Вы ведь не убили бы меня, если бы переиграли. Тогда бы вы поняли, что я сдал, и отпустили бы, так как больше я не опасен. А теперь вы убедились, что я еще что-то могу, и будете вынашивать идею, как меня прикончить снова. Слушайте, это такие правила. Это вежливость. Но согласитесь, вам приятно мое внимание. Какие правила? Ай, все, идите в шопу, серьезно, Шпинель. И вы, и Девлин, и все эти... Вы просто грибанулись. Ушлепки недоношенные, сажу вам под кожу. Как кто-то может удивляться тому, что я хочу вырваться из всего этого безумия, а? Но, знаете, избавьте себя от лишней задачи, Красный. Я уже не Ван Гальс, я вам не опасен. Счастливо. Больше не хочу видеть ни вас, ни Девлина. Вацлав встал, развернулся, но Красный, поднявшись, опять шагнул к нему. Впрочем, держа руки на виду и не подходя слишком близко. Стойте. Что это значит? Несколько часов назад я добровольно и специально лишился того, что делало меня Ван Гальсом, а именно руководителем и организатором всех этих тайных служб. Так что все, я просто Вацлав Хойт. Стойте, Вацлав. Вацлав обернулся с недобрым лицом, в его руке что-то блеснуло. Подождите, еще одну минуту. И в следующий миг он всадил кинжал в район живота Красного. Как я давно хотел это сделать. Рана не смертельная, но очень болезненная. Но в следующий раз я бить буду уже не в мясо. Да. Однако изыматель, то ли не чувствуя боли, то ли совершенно о ней не волнуясь, лишь кивнул и продолжил. Неважно, то, что вы сказали, это правда? Ну что вас опять так взбудоражило? Какая манипуляция на этот раз? Да, я сказал вам правду. Тогда я думал об этом до, но теперь я уверен, я хочу вас нанять. Шпинель, вы не только ослепли, но еще и оглохли, и, кажется, сильно поглупели. Я сказал, я больше не заинтересован. Да послушайте, можно выньте нож, пожалуйста, сядьте, молю. Он указал на лавку и сел, придерживая рукой ранение на боку. Вацлав, не оставшийся равнодушным к этой сцене, подошел ближе, хотя, впрочем, остался стоять. Вацлав, в отличие от Расти, мне плевать, стоите вы за холстом, сами вы холст или ваша версия правдива. Но я точно знаю, что вы, именно вы, желаете уйти от всего этого. Вам нужны деньги и покой. И вам можно доверять, как бы дико для меня не звучали эти слова. Под конец своей речи Красный вытащил из-под пальто плотный конверт, теперь немного пропитанный кровью, и протянул его Хойту. Тот, конечно же, его не взял и даже сделал шаг назад. Что это? Это дом в шестом кольце. Дом с большим подвалом, защищенный. Отличный дом. И это все документы. Там есть запасы всего, что нужно. Еды, медикаментов, выделенные линии. И, конечно же, тайные ходы. Настоящее убежище. И еще там есть деньги в сейфе. 200 тысяч и драгоценности. Деньги, возможно, скоро обесценятся, однако остальное... Хватит! Вацлав оборвал сбивчивую речь Красного, ни на секунду не веря в то, что что-то может заставить его нервничать или волноваться. Однако мысленно Хойт отметил, что сейчас тревога его собеседника выглядит удивительно правдоподобно. Финансы и благосостояние я люблю, но что вы хотите? Через несколько дней в женском пансионате закончит обучение девушка. По документам ее зовут Агата Гизам. И я хочу, чтобы вы стали ее опекуном. Чего? Это... Красный зарделся и как-то еле заметно сжался. Будто бы лишь сейчас он ощутил боль и прижал руку к ранению. Это моя дочь. Моя и знакомой вам по старым временам женщины, которую вы знали как аметиста. Мне нужно, чтобы ее воспитал человек, который обладает должным сочетанием морали, хитрости и ума. Такой, как вы. И? Шпинель... Я буду такими, как вы, разыскиваться до конца моих дней. Именно. И она. Но я не знаю никого, кто смог бы скрыться так, как вы. Хойт кинул ему заживляющий аэрозоль. Оставлять ее со мной – это оставлять в постоянной опасности. Нет, оставлять ее с таким человеком, как вы – это оставлять ее в постоянной безопасности. Потому что вы никогда об этой опасности не забудете. Ее родители, к сожалению, не дали ей выбора или иной судьбы. Опасность будет ее лейтмотивом. Но вы сможете ее подготовить, позаботиться. И я говорю это именно потому, что вы лишились вашей самой главной особенности, которая делала вас моим врагом. Вацлав, ваши возможности и потенциал бесконечны, но главный их выход, а именно организация всех этих секретных групп и прочее, для вас уже невозможно, поэтому я... Ладно, идет. Нет, вы не понимаете. Вы получите много денег, целый дом, новую личность. Ладно. Да поймите вы, я должен как-то ее защитить, но я не могу. И такой человек, как вы, способный убивать, понимать людей, вы же лучший учитель. Да я согласен, ау! Я согласен. Что? Почему? Во-первых, я так и не успел воспитать нормальных детей. Ни с Эстой, ни с Максом. А желание было. Во-вторых, это точно убережет меня от ваших занудных попыток меня убить и частично защитит меня вашими руками от кого-нибудь еще. А в-третьих... Если она ваша дочь и дочь Ниты, то девчонку нужно убрать подальше от такого отца и его друзей. Вы обещаете мне? А вы поверите моему обещанию? Да, я вам поверю. Тогда да. Я, Анджей Ван Гальс, обещаю вам. Наполеон Шпинель, Кайлин Бронский, впишите имя, что позабочусь о вашей дочери. Ну, если, конечно, в доме что-то будет, и деньги не фальшивые. Иначе я просто ее выкину. Я ручаюсь за это. Итак, вот здесь все документы, которые помогут вам получить опеку. В бумагах будет написано, что вы нанятый нами на эту должность. Специалист, но не говорите Агате, что вы знали ее покойную мать или пока еще живого отца. И да, как правильно пишется ваше имя, Вацлав? Ну а как вы сами думаете? Ситуации бывают разные. Может быть, у вас О на конце? Ага, а вместо С Т и С. Алихан так написал. В первый раз. Вацлав Хойт, пишите. Давайте лучше вообще я. Я видел ваш почерк. Так, ну это уже неинтересно. Сказал Расти, вынимая из уха наушник, в который шло вещание от сыскной летучей мыши, все это время таившейся в районе грота ярусом ниже. Девлин оказался куда глупее. Бе-бе-бе, ага, сейчас же. Расти отправил в прослушивающее устройство последний сигнал, и где-то в мозг маленького зверька ударил сильный импульс, мгновенно убивая более ненужное животное. Бронхи, говорите? Неплохо. Устроим вам небольшое воспаление. Только вот боюсь, господин Красный вас переиграет кое-кто, кто будет поумнее вас. И кто в финале всегда оказывается впереди. Возмущенно, но с улыбкой на лице сказал Расти и, попетляв по улицам, вошел в небольшой дворик, где уселся на неприметную лавочку и закурил еще одну короткую сигару. Придурки несчастные. Строишь сложнейшие комбинации, и все это замечают и раскрывают. Но стоит прикинуться обезумевшим от наркоты полусумасшедшим дедом, и они покупаются. Минут через 20 в этот же двор, осторожно и быстро, вошел еще один человек. «Ну, все было так, как я сказал?» Спросил Девлин Зиминского, который, все еще вытаскивая из складок темной одежды куски колючек от кустарников, который упал, хмуро кивнул. «Вы проспорили». Девлин протянул руку, и стрелок вложил в нее винтовочный патрон с особым местом на гильзе, где можно было написать чье-то имя. А затем Расти, в свою очередь, снял с плеча и вложил в его ладонь плотную, пухлую кожаную сумку. «Вот половина. Проводите меня сквозь застенки и получите вторую. И дарственную на поместье Девлинов». Зиминский аккуратно открыл ее и увидел внутри каторжные маски, которые еще недавно принадлежали бригаде Золотого Поля. Убрав их под пальто с еле заметной улыбкой, он вновь кивнул, на этот раз древнему, который, прищурив единственный глаз, изучал стрелка. «Интересно, предашь? Нет, вряд. Никто не заплатит больше». Расти пожал плечами, будто соглашаясь с какими-то собственными мыслями, и поднялся, оставив сигару тлеть на скамье. «Особенно, когда я стану нищим лордом. Пойдем». Сказал он и внезапно замер, увидев, что дым из его окурка, не поднимаясь ввысь, а наоборот, будто бы втягиваясь в тусклый табачный уголек, тревожно колышется в воздухе. На миг ему даже показалось, что темные струйки будто бы стелятся, пытаясь дотянуться до сумки с масками, отданной Зиминскому. «Уходим, в застенки». Хмуро сказал древний, и они быстро зашагали прочь. Пару минут спустя, когда они уже достигли района, в котором не было темного часа, Расти наконец вытащил катушечник с записью допроса черного и на ходу надел наушники. «Ну-ка, а теперь послушаем самую важную беседу».